«Скоро Самайн, какие у тебя планы на него?» – поинтересовался Гриффиндор, начиная, видимо, издалека. «Проведу ритуал благодарения. Не думаю, что у меня будет возможность выйти в лес и разжечь костер, преподнося полноценные дары, так что ограничусь ритуальным залом с близнецами. Прошлогодний инцидент с троллем наверняка заставит учителей наложить охранные чары и быть более внимательными в этот раз. Поттер, правда, уже приготовил самодельные дары для подношения в ритуале и серьезно поговорил с близнецами, которые высказали желание присоединиться ночью к нему в ритуальном зале. «Неплохо», – кивнул мужчина и глубоко вздохнул. «Я хочу поделиться с тобой своим беспокойством. Порой я ощущаю в башне всплески темной магии. Исковерканный некро», – Саурон вскинул голову и внимательно посмотрел на мужчину. «Раньше всплески были небольшими и краткими, но в последнее время они стали больше, продолжительнее. В основном по вечерам, после уроков или после отбоя, всегда в разное время. Это как мельтешение на периферии зрения, определить источник я не могу. Хаем, ты сказал, и я понял, что меня беспокоит в последнее время». Поттер с задумчивым видом погладил края чашки с чаем. «Могу сразу сказать, это не человек. Возможно, какой-то артефакт или еще один одержимый. Я присмотрюсь к студентам факультета и попробую определить источник». Основатель удовлетворенно кивнул. «Опасный артефакт должен быть у знающего мага или некроса, который сможет обуздать его, а не у студента. Можно присмотреться к старшекурсникам, вдруг кто-то решил показать свою браваду, или просто не знает опасности привезенного предмета», – рассуждал маг, расхаживая по своей картине. Майрон подумал над словами мужчины и был склонен согласиться с его выводами. «Придется присматриваться к студентам и начать лучше со старшекурсников. И еще, я думаю, не стоит затягивать с открытием портретов моих друзей», – заявил Гриффиндор, резко останавливаясь. «С самого начала года была начата осторожная работа. Распускались слухи, обмолвки, фразы. На всех факультетах, словно упоминание вскользь. Я не говорил тебе об этом, так как результатов еще не было, мало кто обращал внимание. А если и обращал, не воспринимали всерьез. Сам понимаешь, студенты моего факультета не могут этим похвастаться, из-за моего запрета. Пришлось работать намного тоньше и аккуратнее». Поттер кивнул, попивая чай и слушая Годрика. Он сам думал о том, что пора посетить другие гостиные факультетов и поискать загадки основателей. Так или иначе, на Хаффлпаффе недавно обнаружили загадку, но пока разгадать ее не смогли, Гриффиндор опустился в кресло и переплел свои пальцы в замок. «В слухах фигурировало твое имя, что именно ты разгадал загадку. Я хотел предупредить тебя, вдруг дети захотят пригласить тебя к себе, если они решатся, конечно. Это меня вполне устраивает, лучше разгадывать задание основателя, чем самому ощупывать стены в поисках того, что придумал их гений для сокрытия своего портрета». Майрон оценивающе осмотрел Гриффиндора. Тот и правда не сидел без дела, по его оценке портрет основателя несказанно помогал после своего открытия. «Но расскажи, как ты запустил эти слухи, ведь не просто повлиять на умы детей, так, чтобы те заинтересовались». «Да, это так», – мужчина кивнул. «Но скажу, твое пробуждение силы этим летом сыграло свою ключевую роль, а потому позволь представить тебе кое-кого. Прошу вас, сэр Николас». Поттер кивнул, подозревая, что основатель впустит кого-то из портретов в свою картину, но ошибся. Из стены начал выплывать молочно-белый, частично прозрачный призрак мужчины в гофрированном воротнике. Призрак, переполненный достоинством, отвесил поклон в сторону Поттера. «Владыка, приятно познакомиться. Меня зовут сэр Николас Демимси Дельфингтон, и я привидение башни Гриффиндор». Мужчина выпрямился и с явной осторожностью посмотрел на ребенка. «Приятно наконец познакомиться с представителем призраков Хогвартса», – произнес Майрон, задумчиво изучая привидение. «Думаю, нам есть что обсудить. Премного благодарен за аудиенцию». Призрак завис у стола. Он явно нервничал в присутствии Майрона и в поисках поддержки постоянно кидал взгляд в сторону Годрика. Основатель покровительственно кивнул призраку. «Признаюсь, мне говорили, что в Хогвартсе довольно много привидений. Некоторых я видел на праздновании Хэллоуина в прошлом году, но не сталкивался в коридорах ни с кем. Даже полтергейст, насколько я знаю, довольно вредный и доставляющий хлопоты моим сокурсникам, мне не попадался». «О, в этом нет ничего удивительного». Ощутив необученного некроса, призраки просто испугались. «Многие не хотят быть развеянными, а детская магия с всплесками из-за бушующих эмоций довольно агрессивна в защите носителя», — Призрак был крайне вежлив. Пивз же не такой дурак, как может показаться. Он просто не нарывается на ваш гнев. Майрон хмыкнул и какое-то время молчал. Значит, сейчас, когда я осознаю и контролирую свою силу, вы решили показаться и выйти на контакт. Это не совсем так, Гарри. Годрик взял слово, жестом останавливая собиравшегося ответить Ника. Именно сэр Николас, с другими факультетскими привидениями, распространил осторожные слухи среди детей. Все выглядело как хвастовство призрака учениками своего факультета. Ну и некоторые другие слухи об основателях и картинах. Я вас понял, и подозреваю, за эту услугу вы хотели бы ответную. Майрон недовольно сверкнул взглядом на портрет основателя, тот смущенно отвел взгляд. Нет, я не имею права требовать, тем более у вас, быстро вступился за портрет призрак. Я верен Хогвартсу, а также своему факультету, но я смею просить вас о милости. Слишком долго на землях Британии не было некромантов, а если были приезжие, то не было возможности связаться с ними. Всего полсотни лет назад такая проблема не стояла, даже несмотря на то, что некросов всегда было мало. Гильдия, если она сохранилась, сейчас преобразовалась в закрытый ковен. Большего я, к сожалению, не знаю. Именно это возвращает меня к моей просьбе, владыка. В вечер Самайна, я буду праздновать день смерти, как раз 500 лет с моей казни, бесстрастно произнес призрак. Это официальное мероприятие, да и сам праздник позволяет принять в Хогвартсе призраков со всего острова. Среди них есть те, которые уже завершили свои дела и их тяготит земное существование. Они хотели бы уйти за грань, и я прошу вас, помочь им в этом. Майрон задумался, просьба призрака не противоречит ему и его силе. Наоборот, это опыт, развитие магии и контроля. Игнатус говорил, что ему нужна практика, так почему не на призраках? Работа с духами была третьей ступенью. Работа с костями, работа с телом, работа с духом. Вне категории было то, что делал лорд Волдемарт, это сознательно оставленный соблазн адептов смерти. На него попадались многие, но лорд перещеголял их всех, пропуская все ступени и разрывая душу на несколько частей, не изучая основ и законов, не имея покровительства и наставника, не имея силы, но желая ее. Очевидным плюсом от выполнения просьбы было то, что он запустит некий слух о появлении на территории Англии некроса. Стоит ли игра свеч, ХМ, возможно, это заставит директора поторопиться или понервничать. Исчезновение призраков станет заметным, вряд ли подозрение падет на школу, как на место проведения ритуала перехода. Да и праздник с его потусторонней энергией не оставит следов. Не будут знать личность некроса, но станет ясно, что появился специалист с континента или из Америки. А значит, проблема Волдемарта может решиться не так, как ему хочется. Думаю, будет не лишним пощекотать нервы светочу Британии. Меньше будет обращать внимание на школу и конкретно на меня, встав на защиту своих планов. Хорошо, сэр Николас, я принимаю ваше предложение о посещении празднования дня вашей смерти. На праздничный пир я все равно не собирался. Поттер усмехнулся и поднялся. Призрак почтительно склонил голову. Это честь для меня, владыка. Я предупрежу заинтересованных. Празднование будет проходить в подземельях, вас встретят на входе и проведут тропой. Саурон кивнул, принимая ответ призрака. Он знал, что такое тропа. Видимо, о празднестве известно школьной администрации, как же иначе. Но вот живых на нем не будет, Поттер усмехнулся, собирая книги. Призрак просочился сквозь специально выделенный участок стены, только условно живые, и последней мыслью Майрон имел в виду себя. Примечание к части. Вот и начинается все крутиться, дальше будет динамичные, по крайней мере я на это надеюсь. https://money.yandex.ru/4100169761632136/1 На печеньке музе. Глава 27. Восприятие сильно, а зрение слабо. В стратегии важно видеть отдаленные вещи, как если бы они были близкими, и отдаленно смотреть на близкие вещи. Мусаси Миямото. До праздника оставалось всего несколько дней, когда Майрон начал свои приготовления к проведению ритуала. О помещении, где будет проходить вечер смерти, он не волновался и не стремился попасть туда заранее. Нарисованный некрокруг могут обнаружить до того вечера, когда магия заблокирует проход к призракам. Открытым оставался вопрос с организацией подготовки самого ритуала. Его статус и достоинство не позволяли ползать на четвереньках с угольком или черным мелком, даже перед призраками. Кроме всего прочего, для проведения ритуала нужна была сильная привязка к магии смерти. А как ее добиться, если приходится проводить ритуал не на кладбище, а в помещении. Выход был один и вполне логичный. Кладбищенская земля. Майрон вышел на разведку к самым границам территории Хогвартса и антиоперационного барьера. Отправился он туда днем и не один, а в компании Драка и его приятеля Нокта, которых перехватил, когда те гуляли по территории замка. Осень баловала последними теплыми денечками перед сезоном дождей и похолоданием. Как были уверены ребята, гуляли они в совершенно произвольном порядке, проще говоря, шли куда глаза глядят, и только Поттер целенаправленно двигался в нужном ему направлении. Нужное место обнаружилось не сразу. Вначале Майрон ощущал еле слышные пульсации силы, и шел на них как в игре холодно-горячо, быстро меняя свое направление именно в сторону все горячие. Небольшой заросший парк когда-то был прекрасным местом для прогулок, но уже давно студенты к нему охладели. Именно пройдя через парк насквозь, Поттер ощутил всю силу магии смерти. Кладбище Хаксмида находилось за местной достопримечательностью, визжащей хижиной, которая темной громадой виднелась в стороне от дороги. Говорят, там самое большое в Британии число неупокоенных духов. Дети, притихнув, прильнули к ограде, являющейся и границей барьера и территории Хогвартса. «Выглядит жутко», — согласился с Драко Теодор Нотт. Поттер молча рассматривал территорию кладбища. Взбудораженный шепот детей в отношении школьных легенд о старом двухэтажном доме на территории кладбища его совершенно не волновал. Больше волновало то, как ему выбраться за территорию незамеченным. Кладбище было довольно далеко от Хогвартса и деревни, но то, что оно расположено не за Хаксмидом, было показательно. Скорее всего, некромантию когда-то преподавали магам в школе. А эта калитка и парк были путем для студентов на их занятия. Майрон внимательно осмотрел калитку, на которой были навешаны цепи и огромный замок. Странно, но никакой магии от запирающих чар он не ощутил. И что это вы тут делаете, маленькие паршивцы? Для Майрона то, что к ним крадется завхоз, не было новостью. Но вот сопровождающие его слизеринцы чуть ли не взвизгнули от неожиданности. Они дернулись, быстро оглядываясь на подступающего к ним Филча. Всем троим пришлось оправдываться и бочком-бочком обходить Скриба. Мы просто гуляли, правилами это не запрещено, а за территорию мы не выходили. Драко быстро пришел в себя и с достоинством, возможно слишком преувеличенным, смотрел на завхоза. Блондин был готов еще что-то сказать, но Гарри взял его за руку и потянул обратно к замку. Не запрещено, вот и гуляли бы вы, как и прочие дети, а не лазили не пойми где, бурчал завхоз, неодобрительно поглядывая на попавшихся ему детей. В принципе, дело обычное. Вечно мелкие паршивцы суют свои любопытные носы во все щели и уголки замка. Поттер в своих ночных похождениях умел просто мастерски избегать встреч с Филчем, в этом ему активно помогала мантия-невидимка, которой он пользовался. Сейчас, проходя мимо мужчины вместе с другими пойманными мальчишками, Майрон бегло осмотрел завхоза. Военные берцы на мягкой подошве, добротные, опять же военного кроя, штаны. Верхний пиджак казался нарочито потертым и замызганным, сутулые плечи и общее впечатление обрюзглого недоброго мужичка с залысинами и грязными короткими волосами с проседью. Но больше всего поражал его взгляд, цепкий, следящий, практически не мигающий. Взгляд совершенно не соответствовал общему виду Скриба. Майрон еще раз окинул Филча взглядом и в несколько шагов догнал слизеринцев, поравнявшись с ними и идя в сторону Черного озера. «Вот бешеный, и что это он по территории шляется?» — спросил Нотт, недовольно оглядываясь назад и видя, что завхоз все еще смотрит им вслед. «Да там калитка вроде была, наверняка в Хаксмит зачем-то пошел», — отмахнулся Драко, который был явно недоволен, что их поймал старый Сквиб. «Все равно, лучше на него не нарываться, а то мало ли что придумает, если на отработку к нему попадем». Махнул рукой Поттер и согласившиеся с ним дети кивнули. В замок возвращались, смеясь и строя предположения о Филче, упыре или вампире с кладбища, все в роли того же завхоза. Однако, шутки шутками, а общее впечатление от завхоза магической школы у Майрона было очень странным. Он Сквиб, это я знаю точно. Мог ли он служить в Макгловской армии, и если да, то почему не остался на службе, а оказался здесь? Ощущение, что старик не тот, кем хочет казаться, не оставляло его, и Майрон сделал мысленную пометку – собрать о завхозе больше информации. Проходя мимо озера, Поттер притормозил, рассматривая школьников, вышедших на улицу и рассевшихся по его берегу. Внимание привлекла первокурсница со светлыми волосами, и если волосы Драко отливали золотом на свету, Ее длинные, чуть вьющиеся пряди сияли серебром. Девочка, сняв мантию, балансировала на одной ноге, стоя на небольшом камушке у самой кромки воды. Разведя руки в стороны, она чуть покачивалась, ловя баланс и изображая цаплю. Девочка вдруг не удержалась и почти упала, но интуитивно выпустила магию. Легкий порыв ветерка помог ей удержаться. «Попалась», — довольно хмыкнул Майрон, смотря на воздушницу, ту самую, что ощутил еще на праздничном пиру. «Ты чего?» — Драко остановился и проследил за взглядом Поттера. Поняв, на кого смотрит друг, он недовольно насупился и потянул Гарри к замку, отвлекая от блондинки. Майрон дал увести себя, все равно он видел все, что ему было нужно. Приближался Самайн, и Хогвартс украшали, по сложившейся уже здесь дурной привычке, на магловский манер. Летучие мыши, трансфигурированные скелеты и, конечно же, тыква со свечами внутри. Кажется, тыквы были везде и всюду, изобилуя также на столах, во всех блюдах и напитках. Майрон не сомневался, что и в этот год на праздничном пиру будет тыквенный сок, каша с тыквой на завтрак, шоколад в виде тыквы, курица с запеченной тыквой, пироги с тыквой, тыква вместо яблок, злаков, лепешек, свежего хлеба и сочного мяса, приготовленного натуральными способами, только одна тыква. Сидя за завтраком, он наблюдал, как Дамблдор наливает профессору МакГонагалл чай из чайничка в виде тыквы. Вздохнув, Майрон вернулся к своему завтраку. От обилия оранжевого с самого утра уже начинало рябить в глазах. По его мнению, не было ничего трудного в том, чтобы соблюдать традиции, ведь это несложно с наличием домовиков в замке. Но почему их не соблюдают, уже другой вопрос. Вместо потакания магловской культуре, детям, пришедшим в магический мир, нужно прививать его порядки, законы и традиции, и чем раньше, тем лучше. Поттер давно узнал, что нет никаких подготовительных курсов для маглорожденных и полукровок, живущих с магловскими родственниками. В Хогвартсе нет введения в магический мир, разве что библиотека, но где это видано, чтобы нормальные дети сами сидели за книгами в поисках чего-то отвлеченного от темы занятий. Исключениями были вороны и, конечно же, Грейнджер, но и той пришлось задавать верное направление для поиска. «Гарри, ты чего такой грустный?» — поинтересовалась Гермиона, которая в отличие от прошлого года и не думала дуться на Поттера по надуманным причинам. «Да вот, просто родителей вспомнил», — уклончиво сказал Поттер, прекрасно зная, какой отличной может быть эта фраза. Срабатывала всегда. «О, прости, пожалуйста». Грейнджер опустила взгляд в свою тарелку с овсянкой с кусочками печеной тыквы и принялась ковырять там ложкой. «Ничего, Гермиона, но на пир я сегодня не пойду. И нет, не потому что буду грустить один в башне. Меня пригласили побывать на праздновании Дня Смерти. Наше факультетское привидение, сэр Николас». Заметив блеск интереса в глазах соседей, он улыбнулся. «С собой взять не могу, там какие-то привиденческие правила, которые допускают только по специальному приглашению мертвого. Вы же знаете, Ник мечтает стать участником охоты за головами, но ему все отказывают. Не уверен, что я как-то повлияю на тех привидений, но я задолжал Нику и готов попробовать продвинуть его кандидатуру», — хмыкнул Поттер, не вдаваясь в подробности, за что конкретно он готов посодействовать призраку. Конечно же, именно в этот день Локхард был особенно невыносим. Видимо, профессор МакГонагалл уже подходила к нему с вопросом о том, что Поттер хотел бы заочно сдать экзамен по ЗАТИ за этот год и не ходить на его занятия. Судя по всему, такое пренебрежение со стороны известного Гарри Поттера покоробило Локхарда, и тот весь урок пытался вовлечь его в разговор и обсуждение своих книг. Получалось это у него с переменным успехом. Только из соображений конспирации своего текущего возраста Майрон отвечал на вопросы. Получая толчок к обсуждению, Локхард заливался соловьем и быстро в своей речи уходил в сторону, начиная обсуждать любимую тему – себя, чем вовсе не прибавлял уважения к себе среди парней. В этом мире никто еще так не бесил Саурона, как этот белозубый писатель, который, кажется, возомнил себя наставником по звездной части и популярности. Локхард с самого начала учебного года открыл на Поттера самую настоящую охоту, стараясь подловить его на чем-то, что будет их общей темой. Последней каплей стало то, что после занятия к Майрону вновь пристал Колин со своим фотоаппаратом. Заметив юного папарацци, Гилдеры не мог пройти мимо. «Гарри, Гарри, ну что же ты, давай сфотографируемся вместе. Нужно поощрять любовь твоих фанатов», — он белозубо улыбнулся Криви, который пищал от восторга, но не рисковал фотографировать, видя, что Поттер вовсе не настроен на съемку. «Простите, профессор, я сейчас совершенно не настроен ни на какое поощрение, и мне не нужны фанаты», — осторожно снимая руку Локхарда со своего плеча, громко и четко проговорил Поттер. «Что ты, мальчик?» — праведно ужаснулся блондин. «Всем нужны фанаты, тем более, у тебя они уже есть, будь более лояльным». «О, Гарри, я знаю, как нам поступить». От энтузиазма в глазах и улыбки профессора Саурону захотелось оглушить Локхарда и скинуть его тело в озеро, на прокорм гигантскому кальмару. «Через неделю, после ужина я буду ждать тебя, в своем кабинете. Не волнуйся, я тебе все объясню». «Простите, профессор, это отработка?» Майрон постарался выглядеть спокойным, но потому, как чуть прищурились его глаза, можно было понять, что второкурсник раздражен. Но писатель совершенно не обращал внимания на такие невербальные знаки. «Отработка? Ах, что ты, Гарри! Конечно же, нет. Это дружеская встреча, но если хочешь, называй это отработкой». Блондин беззаботно засмеялся, шествуя рядом с Гарри по коридору. «Если не придешь, мне придется снять баллы», — он шутливо погрозил Поттеру пальцем, улыбаясь своей шутке. Профессор свято верил в то, что за его компанию вечером студенты готовы драться и не отвертеться. Глубоко вдохнул Поттер, разворачиваясь и направляясь в большой зал на обед. В наблюдении за студентами Гриффиндора Майрон добрался уже до пятого курса. Никогда прежде он так долго и пристально не рассматривал других магов. Он не хотел пропустить носителя темного артефакта, который пока или не попадался ему на глаза, или искусно скрывался. Гриффиндор также наблюдал за гостиной со своего портрета, но ничего подозрительного не видел, хотя всплески магии по-прежнему продолжались. «Я попробую вычислить носителя, но не уверен. Для этого нужно знать манеру поведения без влияния артефакта, и уже с ним она может меняться. Я просто не пойму и не замечу разницы», — сокрушенно говорил основатель как-то вечером. Более активно стали показывать себя студенты Хаффлпаффа. Те явно осторожничали и только издалека бросали на него заинтересованные взгляды. Пару раз однокурсники, после совместных уроков, порывались что-то спросить, но в итоге не решались и отступали. Поттер не торопил детей, давая им самим дозреть и попробовать разобраться с загадкой основателя самостоятельно. Думая про загадку Хаффлпафф и то, какой она может быть, Майрон проводил однокурсников до большого зала, а сам свернул в подземелье, направляясь к нужному ответвлению от главного коридора. Его провожатым оказался кровавый барон, призрак подземелья Слизерина. В окровавленном сюртуке и с глазами на выкат, мужчина парил над полом, не касаясь его ногами. Призрак вежливо огибал углы, не проходя сквозь стены, чтобы его материальному спутнику было легко следовать за ним. Первым признаком того, что они подходят к месту празднования, стала громкая и жуткая музыка. Казалось, одновременно скрипят на ветру сотни крестов, отодвигаются мраморные плиты в склепах и гремят цепи. Факелы на стенах горели синим пламенем, освещая привидения и призраков всех мастей. На входе в зал гостей встречал сэр Николас, который заметно заволновался, когда увидел Поттера на своем празднестве. «Спасибо, что не отказали, владыка», — он чуть поклонился, предварительно поправив свой воротник, чтобы голова случайно не слетела. «С днем вашей смерти», — кивнул ему Майрон. «Вас не будет в числе тех, кто хочет покинуть мир и ступить за грань. А нет, что вы, я еще не присытился земным существованием, а со своей смертью я смирился», — улыбнулся призрак и кивнул Некросу. Поттер хмыкнул и, прикрыв глаза, чуть плотнее закутался в мантию. Среди привидений было холодно, стены подземного зала были покрыты красивым морозным узором. Призраки кружили в центре зала в танце со своими партнерами, некоторые выглядели задумчивыми, другие веселыми. Пивс, завидев Поттера, затрясся и рассыпал чашу с гнилыми орешками. «Я ничего не делал, ик», — залепетал полтергейст, нервно дергая себя за оттопыренное ухо. «Разве?» — поинтересовался Майрон, оглядев маленького человечка, парящего в воздухе. «А как насчет того, что ты достаешь младшекурсников, которые не могут тебе ничего противопоставить? Если ты продолжишь, я буду вынужден вмешаться. Ты меня понял?» Полтергейст закивал, пятясь к стене. «Да, да, владыка, никаких малявок, милорд, только взрослые». «Я все понял, сэр». Последнюю фразу он просто прокричал и ломанулся в стену, скрываясь от пристального взгляда некроманта. Саурон проводил его насмешливым взглядом. «Конечно, это тебе несложные сущности, вроде элементалей гонять, но приятная мелочь, поднимающая настроение. Рядом раздалось хихиканье, и он перевел взгляд на призрака девочки с двумя хвостиками в больших круглых очках. «Ой!» – звонко воскликнула она и смущенно улыбнулась. «Как правильно вы его на место поставили, не только первоклашкам от него прохода нет, но и другим привидениям. Меня зовут Миртл. Плакса Миртл, я привидение из туалета для девочек на третьем этаже. Планируешь сегодня уйти?» – без особого интереса спросил Поттер. «Хм, если честно, я думал об этом, но пока не определилась. Есть вариант дождаться детей Коикова, когда те приедут на обучение в Хогвартс, и тогда я успокоюсь и с радостью совершу переход». Девочка как-то мстительно и предвкушающе улыбнулась и закружилась вокруг своей оси. «Ах, владыка, приходите ко мне, если вам будет нужна информация, девочки любят посплетничать». «Сплетни, слухи или действительно информация?» Он прищурился, а несносное привидение захихикало и, помахав рукой, полетело в другую часть зала. «Призраки!» Майрон покачал головой, возведя глаза к потолку. Немного постояв у холодной стены, он постепенно стал продвигаться вдоль зала. Совсем несложно было пройти через зал, призраки расступались и отплывали, давая ему дорогу. Проходить сквозь них было бы неприятно, да и по призрачному этикету просто неприлично. Майрон присматривал место для проведения ритуала, медленно обходя зал и рассматривая гладкие плиты пола. Нужно было проверить их на отсутствие трещин и сколов, чтобы ничего не мешало распространению его магии. С шумом и гамом сквозь стены ворвалась конница охотников за головами. Главные заводилы любого праздника, и сразу становилось ясно, отчего Ник хотел присоединиться к ним. Вот и сейчас почти безголовый Ник постарался привлечь внимание главного заводилы, но получив очередной отказ, заметно огорчился. «Думаю, можно начать, чтобы не задерживать вас до окончания пира в большом зале», подплыл к Поттеру расстроенный призрак. «Тогда я начинаю», Майрон передернул плечами и достал мешочек с землей, которую собрал ночью на кладбище. Развязав тесемку на нем, он начал обходить выбранное место по спирали от наружного круга к центру, в котором он и остановился. Заинтересованные призраки дали ему достаточно места, паря неподалеку, наблюдали за некромантом, тихо переговариваясь. Саурон усмехнулся, глаза вспыхнули зеленым пламенем, два ногтя на левой руке почернели, в зале раздался жуткий вой, но адские гончие не появились. Вместо этого, порыв ветра, вызванный их воем, разметал землю вокруг Поттера ровным слоем тончайшей пыли. Майрон достал свиток пергамента, заготовленный заранее. На нем, до мельчайших подробностей, был прорисован рунный круг перехода. Напитав изображение своей магией, Поттер подбросил свиток в воздух. Свиток вспыхнул огнем над головой парня. Бумага сгорела, а в воздухе зависла проекция круга. Разведя руки в стороны, Гарри увеличил изображение до нужного размера и медленно опустил его на выбранный участок. Некромант, словно обруч, надел на себя круг из рунных символов и знаков смерти. На кладбищенской земле проявились нужные знаки и черточки, замыкающие круг. Вытянув руку над знаками, Поттер повернулся вокруг своей оси. Символы вспыхнули зеленым пламенем, и вскоре круг замкнулся огнем. Примив круг перерождения души, что закончили свой путь на земле, эхом раздался голос Некроса, звучащий, словно сразу от всех стен зала. Пламя взревело, в следующее мгновение Поттер оказался стоящим в ревущем столбе силы. Его еле различимая фигура приглашающе раскинула руки. И с любого конца зала, каждый призрак был уверен в том, что зовут именно его, что именно его ждут, чтобы принять в свои объятия. Те привидения, что были уверены в своем выборе, которые закончили свои дела, и теперь хотели только покоя, медленной вереницей поплыли к кругу. Вначале никто не решался ступить за границами круга, но вскоре один из призраков, закрыв глаза, шагнул внутрь. До центра он так и не дошел, растворяясь в зеленом пламени, только серебряные искры взметнулись вверх, истаивая, как искорки от огня. Радость, счастье, свобода. Все эти чувства наполнили празднество смерти. В объятия к зеленоглазому Некросу направлялось все больше и больше призраков, те, которые специально прибыли для этого, те, которые услышали и которые желали перехода за грань. Через несколько минут поток желающих начал иссякать, а искры, которые всего минуту назад полыхали и таяли в круге безостановочно, угасали навеки. Майрон, что держал круг, наконец, разорвал его взмахом руки. Зеленое пламя вспыхнуло на миг еще ярче и потухло. Глаза Поттера еще сияли силой, отсвечивая инфернально. Призраки, находящиеся в оцепенении все это время, завороженно наблюдали за ним. Майрон вновь достал мешочек и палочку, заклинание не было произнесено, но вся земля собралась в одну небольшую кучку, и частички ручейком взметнулись в воздух, перемещаясь внутрь мешочка, который после этого был завязан и спрятан в складках мантии Некроса. Словно ожидая этого момента, привидения загомонили, делясь впечатлениями, благодарили Поттера и словно светились от восторга еще больше, чем обычно. Поттер, сопровождаемый Ником и некоторыми призраками, шел к выходу из зала. Перед дверью он остановился и обвел всех сияющими глазами. «Никто из вас не раскроет тайну моей личности, никто не сможет рассказать, где проходил ритуал». Взметнувшийся поток магии заставил на мгновение призраков поблекнуть, словно показывая, что помимо такого благополучного перехода этот некромант может просто развеять их, не пустив на круг перерождения и за грань. «Клянемся, владыка!» Ни одного мгновения никто не сомневался, принося клятву некроманту. Саурон довольно усмехнулся, лениво подумав о том, что он помнит клинок, который мог пронзить призраков. Но с его силами он и не нужен сейчас. Уже открыв двери, стоя на пороге зала, он оглянулся. «Кстати, Ник, с днем смерти!» Глаза Саурона ярко блеснули зеленым пламенем, сопровождая магический выброс при взмахе рукой. Поттер вышел, а голова сэра Николаса Демим Сидельфингтона с восторженным воем катилась по плитам зала от своего туловища, которое, растопырив руки в стороны, старалось поймать беглянку. Обратно к мраморной лестнице из подземелий Поттер направлялся сам. Глаза его постепенно погасли, возвращаясь к спокойному зеленому цвету. Из-за поворота, споря о чем-то, появились гриффиндорцы. Гермиона в сопровождении Рона и Невилла. «О, Гарри!» Невиллу, который не особо участвовал в ссоре парочки, первым заметил друга. «Наконец мы тебя нашли, уже минут 20 бродим по подземельям». «Ну, это было бесполезно, вы бы и дальше бродили», — улыбнулся Майрон и посмотрел на Грейнджер, которая смутилась от его следующих слов. «Я же предупредил, что просто так на праздник призраков вы не пройдете». «Да, но», — Герми прикусила губу и опустила взгляд. «Мы решили попробовать и понадеялись, вдруг встретим какого-то призрака и увяжемся за ним, так и найдем тебя». «Ну как там?» Рону явно было очень интересно, и он не собирался этого скрывать. «Жутковато». С удовольствием подыграл Гарри, идя с детьми. «Куча разных призраков, еле выбрался, сами знаете, налететь на кого-то из них очень неприятно, а еще и обидеть этим можно. Музыка, словно оркестр циркулярных пил или чего-то ржавого, а они под это пляшут. Еда, отдельная тема. Все, что было на столах, протухло несколько месяцев назад. Запах стоит такой убойный, даже глаза слезились. Ой, фу, нет, не продолжай, мы же только что спира». Погладил сытый живот Уизли и потерял интерес ко дню смерти привидений. Гермиона была более дотошной, но что ответить любопытствующей девочке Поттер знал. Как смеет он приказывать с Хоссинс убивать СС найти Хосс? Голос стремительно удалялся вверх. Майрон посмотрел на стену, но шаг не замедлил, как и не выдал того, что что-то услышал. Он прекрасно знал, что услышал змею. Голос, который говорил на Парсилтанге, был взрослым и с отчетливыми шипящими звуками. Явно не маленькая ручная змейка из террариума. Насколько она большая и что затевает ее хозяин? Гарри замедлился, из большого зала выходили студенты. Довольные, сытые и радостные. Майрон поймал взгляд Драка и улыбнулся блондину. Тот прекрасно знал, что он будет у призраков, но в отличие от неугомонных гриффиндорцев, на празднование смерти идти не желал. Близнецы нашли Поттера в толпе и следовали чуть позади него. Сегодня им предстояло провести ритуал благодарения предков, как один из традиционных и доступных школьникам на празднование Самайна. По коридору третьего этажа шли несколько курсов. Старосты Коктеврана и Гриффиндора шли впереди, ведя за собой первокурсников. До пятого этажа им всем было по пути, но толпа учеников остановилась именно на третьем этаже. Старосты подняли руки, когда под ногами начала хлюпать вода. Пенелопа Кристалл тихо вскрикнула, а Перси Уизли, сориентировавшись быстрее, оглянулся. «Скорее, позовите директора и профессоров», — отдал он приказ по цепочке. Кто-то из старшекурсников метнулся обратно. Бурча, из-за поворота вышел Филчи, наступив в лужу в самом центре коридора, остановился. «Это что еще за напасть? Кто из вас умудрился затопить мне этаж?» «А это», — завхоз поперхнулся словами. «Миссис Норрис», — хрипло вскрикнул он, привлекая внимание к мокрой шерстяной тряпочке, висевшие на держателе для факела. На стене в свете огней четко были видны слова: «Тайная комната снова открыта. Трепещите, грязнокровки». Учителя прибыли довольно быстро. Филч зверствовал и ругался, обвиняя в смерти своей кошки всех и каждого. Дамблдор, посверкивая очками, наклонился к кошке и, осторожно потыкав ее пальцем, покачал головой. «Она жива, Аргус, просто окаменела». Директор обвел взглядом студентов. Локхард заливался соловьем, но даже не пытался помочь МакГонагалл и Спраут снять кошку с держателя для факелов. «Скажите, кто обнаружил первым это место?» Вперед выступили старосты, которые и отчитались о происшествии. Декан Гриффиндора, наконец, справившись со столбеневшей кошкой, оглядела любопытных детей. «Так, всем студентам вернуться в свои гостиные. Это чья-то злая шутка и провинившийся будет наказан». Под строгим взглядом профессора трансфигурации дети начали расходиться, бурно обсуждая происшествие. В гостиной факультета основатель внимательно слушал галдящую молодежь. Студенты наперебой рассказывали Гриффиндору, что произошло, и спрашивали про тайную комнату. Тогда же была принесена и история Хогвартса. Когда старшекурсники зачитали ее вслух, Гриффиндор сокрушенно качал головой. «Какая нелепица! Как вы уже знаете, с Салазаром мы не ссорились, а апартаменты себе в Хогвартсе сделал каждый из основателей, решив оставить их для потомков. Если смотреть с этой стороны, тайная комната есть и у меня. Правда, сейчас эти помещения используются как кабинет директора, а создание, которое Слизерин поселил там, служит последним эшелоном защиты замку. Правда, не уверен, смог бы его любимец дожить до сегодняшних дней. Кто это, не знаю даже я. Салазар был отличным химерологом, так что, возможно, кто-то весьма интересный». Годрик пожал плечами. Основатель, со своей стороны, постарался успокоить маглорожденных и полукровок, уверяя, что главное для жителя комнаты Слизерина – это защита замка и его обитателей. Пока основатель разговаривал с взбудораженными студентами, отвечая на их вопросы, Невилл Лонгботтом, Гермиона Грейнджер и еще несколько человек вздрогнули и заозирались вокруг. Порыв теплой приятной магии прокатился по башне факультета и затих, а четверо подростков, что провели традиционный ритуал, все еще подрагивали от всплеска магии, стоя в ритуальном зале факультета. Примечание к части. https://money.yandex.ru/4100169761612361. На печеньке музе. Глава 28. Как найти себя в этом мире загадок? С чего начать? Весь мир – это большая загадка, неповторимая реальность. Уже на следующий день слухи о нападении на кошку завхоза разлетелись по всей школе. Старика не любили все школьники, почти каждого он хоть раз, но отлавливал в коридорах вне спальни, после отбоя. Учителя назначали отработки под надзором хмурого завхоза, а его кошка, бдительно следившая за дисциплиной, была нелюбима особенно сильно. Надо признать, завхоз отвечал тем же, хмуря густые брови и бурча на учащихся, что натаптывают грязи в холле, возвращаясь с улицы и не пользуясь заклинаниями очищения. Особые хлопоты доставлял и полтергейст, который считал Филча врагом номер один и всячески доводил Скриба. Любимая кошка была последней каплей в чаше терпения мужчины, и тот сторожил коридор на третьем этаже, стараясь стереть ужасную надпись, но магическую краску чистящие средства брали слабо. В течение нескольких дней посмотреть на зловещие послания переходило, кажется, вся школа. Профессорам неоднократно приходилось призывать к порядку и искать виновных, которые, естественно, найдены еще не были. Все 5 экземпляров истории Хогвартса, которые были в наличии в библиотеке, разобрали еще с утра. Факультеты лихорадило, и только гриффиндорцы, на удивление, были собраны и галдели меньше остальных. Слова основателя имели большой вес для студентов его факультета. Именно это спокойствие и уверенность студентов Гриффиндора и привлекло внимание хаффлпаффцев, которые нашли свою загадку основательницы. Барсуки заинтересованно поглядывали в сторону Поттера, догадываясь, почему его факультет так спокоен на общем фоне. Через несколько дней желание открыть портрет своей основательницы перебороло неуверенность и смущение детей из самого дружелюбного факультета. Поттер в перерыве между занятиями рассматривал свое отражение в оконном стекле, пытаясь убрать мешающие пряди, что лезли в лицо. Челку он предусмотрительно подстриг еще летом, но вот по бокам волосы отрастали и теперь непослушные пряди часто лезли в лицо, и если бы не очки, по-прежнему надеваемые для конспирации, то постоянно лезли бы в глаза. Гарри старательно убирал волосы за ухо, стараясь прижать пряди дужкой очков, боковым зрением подмечая подступающих к нему девочек. Ханна Аббат и Сьюзен Боунс из Хаффлпаффа, видимо, именно им выпала участь послов доброй воли от факультета. Вполне здравое решение, с учетом того, что именно с ними Майрон неплохо общался, а к тому же ехал в первый год в одном купе. Девочки переминались с ног на ногу, и Поттер не стал долго их мучить и развернулся. «Приветствую, леди», — он улыбнулся, оглядывая смущенных девочек, которые обменялись взглядами. «Готовы к занятию, или вы что-то другое хотели спросить?» Он постарался показать максимальное участие, тем более что не все ученики подошли к кабинету после обеда. «Привет, Гарри». Сьюзен, как более храбрая и общительная девочка, взяла разговор в свои руки. «С чарами все прекрасно, но ты прав, мы хотели у тебя другое узнать», — девочка замолчала, собираясь с мыслями. Поттер, перехватив сумку удобнее, повесил ее на плечо и покачал головой на вопросительный взгляд Невилла, который вопрошал, стоит ли подойти к нему для моральной поддержки. «Это, правда, что у тебя получается разгадывать загадки?» Наконец, нашла витиеватую форму вопроса юная мисс Боунс. Девочка внимательно стала всматриваться в лицо Поттера, стараясь предугадать его ответ или определить, не обманет ли он ее. Видимо, переняла эту манеру от своей тети, главы департамента магического правопорядка. Майрон только улыбнулся и постарался выглядеть смущенным. «Да, есть такое дело. Правда, пока загадка отгадана только на нашем факультете, а вы...» Он позволил своим глазам блеснуть неприкрытым интересом. Девочки воспряли духом и кивнули. «Но мы не можем, никто на факультете не смог, хотя пытались и общий смысл уловили, но все равно...» «Ты не хотел бы после ужина пойти с нами в гостиную и посмотреть?» Ханна прижала сложенные руки к груди, и обе барышни состроили жалобные глазки. Напряжение, которое было в самом начале, мгновенно прошло. С Поттером было легко общаться, тот с удовольствием шел на контакт, и за прошлый год его слава мальчика, который выжил, начала меняться. «Я-то могу, но ваши не будут против, это, конечно, не запрещено, впрочем, ладно, я тогда вечером посмотрю, что смогу сделать». Майрон вновь пригладил волосы, забавно топорщащиеся за ухом. «Против никто не будет, так что мы тебя после ужина будем ждать у входа в большой зал». Девочки были рады, что им удалось договориться с Гриффиндорцем, и тот не посчитал их назойливыми и совершенно не отнекивался. «Договорились», Гарри ослепительно улыбнулся сокурсницам, те обменялись торжественными улыбками и вернулись к своим, кивая на вопросы, что им задавали их однофакультетники. Поттер торжествовал и внутренне потирал руки, очередная загадка основателя, небольшой вызов и, возможно, достойная награда. Упускать возможность открыть все портреты основателей он не собирался. Получить реликвии или артефакты в награду хотелось неимоверно. Кто знает, быть может, там будет легендарная чаша Хаффлпафф. Поттер еще в истории Хогвартса прочитал про великие реликвии основателей. Меч Гриффиндора, чаша Хаффлпафф, диадема Когтеврана и медальон Слизерина. Все обладали своими магическими свойствами, а особый вес добавляли имена основателей, что сделали артефакты. Но в то же время, Годрик презентовал мне шикарное кресло, так что не факт, что за открытие портрета получу именно то, что думаю. Тем интереснее, решил Гарри, проходя в открытые двери класса чар. Гостиная Хаффлпаффа представляла собой большое помещение с низким потолком, но неуютно от этого не было. Много ниш с мягкими сиденьями и подушками, столики для занятий, два больших камина с разных сторон. Приятная обшивка деревянными панелями прекрасно сохраняла тепло. Каменных стен совершенно не было видно за гобеленами с разными волшебными животными и редкими красивыми растениями. Мягкий ковер шоколадного цвета только добавлял ощущение уюта. Складывалось ощущение уютной барсучьей норы, в которой с удовольствием можно провести зиму. Майрон с интересом оглядывался, пока Сьюзан не коснулась его плеча. «Гарри, вот в чем вопрос». Она подошла к одному из каминов. Тот был низким и широким, с массивной каминной полкой, украшенной вензелями и гербом факультета барсуков. Студенты, что возвращались в гостиную после ужина, а также те, что уже были тут до прихода Поттера, с интересом поглядывали на второкурсников. «Раньше мы думали, что это для дымолетного пороха, для связи с родителями». Девочка коснулась одного из гербов Хаффлпаффа, и тот, поддавшись, выдвинулся вперед. Внутри цельный камень оказался полым и содержал три пустые ячейки, разделенные стеночками. Но стоит только положить туда пороха и закрыть, как он тут же исчезает. А потом мы обратили внимание на стену. Старшекурсники говорят, что это может быть как-то связано, и это и есть загадка. Боунс отошла, уступая место Поттеру, который начал осматривать каминную полку и стену над камином. На деревянной панели был герб факультета и его девиз на латинском языке. Перевод был известен всем студентам Хогвартса, а особенно хаффлпаффцам. «Умей отвечать за тех, кто зависит от тебя». По крайней мере, так было написано в истории Хогвартса. Поттер усмехнулся, читая надпись, глаза его довольно прищурились. Он не поленился пододвинуть кресло поближе и заглянуть внутрь выдвижной полки, рассмотреть ячейки. Те явно были сделаны из совершенно другой породы камня, нежели стены в замке. «Так, я понял. И да, скорее всего, это именно загадка основателя. И для портрета место удобное, верно?» — проговорил он, спрыгивая с кресла и надевая свои ботинки. «А это правда, что ты открыл портрет Гриффиндора?» — не выдержал Джастин Финч Фличли, с горящими глазами смотря на Поттера. «Впрочем, как и многие барсуки в гостиной, не думаю, что я смогу ответить на твой вопрос. У нас в башне стоит защита, и пока у вас нет точно такой же, на такие вопросы я отвечать не буду». Майрон устроился в кресле удобнее и продолжил осматривать каминную полку. «Но, тем не менее, загадка основателя у вас в башне была», — упорствовал парень. Поттер кивнул, внимательно оглядываясь. Многие старшекурсники прислушивались к их разговору. Загадка была довольно интересная и в духе нашего факультета. «Видимо, ваша загадка основательницы тоже в ее стиле», — он призадумался, снимая очки и убирая их во внутренний карман мантии. «Как вы поняли, что это оно, и что вы уже делали, чтобы разгадать ее? Вначале было просто интересно проверить и найти что-то похожее на загадку. Больше в гостиной ничего не выделяется и не привлекает внимания. Да и подумав, как и ты, мы решили, что это хорошее место для портрета. Вся гостиная просматривается, видны проходы к комнатам». Блондин-четверокурсник, сидевший на диване, включился в разговор. Барсуки удивительно доброжелательно относились к Гриффиндорцу на своей территории. Потом начали пробовать, кто-то собрал безделушки своих троих друзей и вложил в ячейки. Когда закрыли ящик, то изнутри он словно засветился. Но ничего не произошло, и когда его вновь открыли, внутри ничего не было. В течение получаса Майрон слушал, что пытались поместить в потайной ящик студенты три части одного целого, три разных ингредиента для зелий. Вариантов было очень много и все разные. То, что хаффлпаффцы попробовали все, что смогли придумать, было ясно. «Хм, так вы точно не против, если я попробую?» — уточнил Поттер, поднимаясь и поправляя мантию. «Нет, не против. Нам главное открыть портрет», — взволнованно проговорила старшекурсница, с длинной тяжелой косой на плече. «Тогда я обращусь к Сьюзен и Ханне, когда нужно будет прийти к вам». Майрон направился к выходу из гостиной факультета. «Подожди, ты разве не сейчас это сделаешь?» — удивленно проговорил Джастин, растерянно переводя взгляд с Поттера на каминную полку с ящиком загадкой. «Конечно нет, у меня нет сейчас того, что должно быть спрятано в ящике», — Майрон пожал плечами. «Как только удастся получить это, тогда я вернусь. Если честно, даже не представляю, как добыть то, что требуется, ведь, как я понял, есть одна попытка, если не на протяжении всей учебы, то в год точно. Ты хочешь сказать, что ящик не светился при повторной попытке, только потому, что мы потратили свою попытку?» — удивленно проговорила Сьюзен. На ее вопрос Гарри просто кивнул. «Эта новость, видимо, очень расстроила барсуков. Врешь ты все», — вспылил Джастин, который несколько раз пытался открыть загадку, но, как и у остальных, у него была одна попытка, остальные же просто не срабатывали. «Ничего ты не открыл, и сейчас уходишь просто от того, что не знаешь, как быть». Парень, распаляясь, сжал кулаки, отказываясь верить в то, что он упустил свой шанс. «Мне нечего тебе сказать, но мне нужно подготовиться, я же не с вашего факультета, и у меня не было загадки основателя перед носом», — припечатал Поттер и, еще раз окинув взглядом собравшихся в гостиной, чуть покачал головой и вышел. Вспылив, Финч Фличли нахмурился и, развернувшись, пошел в свою спальню. «Поттер слишком зазнался, не верю ни единому слову этого выскочки, только голову всем дурит и ничего у него не получится». Он с силой захлопнул дверь спальни. «Какие отработки кому назначают профессора? Он всех ведет на третий этаж, оттирать надпись все новыми и новыми, чистящими средствами. Пока по эффективности лидирует мастер чистик с ароматом хвои, Близнецы шли по обеим сторонам от Поттера и говорили в своей излюбленной манере. Близняшки Потил как-то попробовали говорить так же, как и Уизли, но не смогли. Индианкам было удобнее говорить одновременно, и это выглядело менее раздражающе для студентов, чем одновременная атака Уизли с двух сторон. Но и тут Поттер выделился, его эта манера братьев ни капельки не раздражала. Но что стало действительно удивительно даже для рыжиков, что их сюзерен различал близнецов, хотя уже давно никто не мог похвастаться этим достижением. В среду вечером близнецы развлекали факультет тем, что выбирали желающего, который сам наносил им на ладонь крестик и нолик и отворачивался. Близнецы менялись местами и синхронно улыбались, демонстрируя совершенно одинаковые улыбки, родинки, стрижку волос. Развлечение только усилилось и привлекло внимание, когда в игру включили Поттера. Тот хмыкал, но безошибочно отличал Фреда от Джорджа. Уизли были удивлены и до самого отбоя пытались выведать его тайну наравне с факультетом. Майрон удивленно приподнимал брови и с усмешкой пожимал плечами. «Вы же такие разные, как вас можно не отличать друг от друга?» — хмыкал он в ответ на вопросы студентов. Близнецы же отстали быстрее всех, вспомнив самую первую аксиому Поттера. «Я знаю, просто знаю». Почувствовав, что их манера речи совершенно не раздражает Гарри, братья расслабились и признались, что им так даже удобнее говорить, и общались с второкурсником они преимущественно в таком стиле. Братья шли с отработки у Филча, тот умудрился поймать их после отбоя и не упустил возможности привлечь близнецов к очистке стены. Парни перехватили Майрона, когда тот шел из библиотеки в гостиную факультета и теперь рассказывали ему о своих наблюдениях за завхозом.